Глава 34. Уиндзор сидел на скамейке у ворот Колумбийского университета на 116-й улице. Он был в брюках цвета хаки, мягких ботинках на босу ногу, синей оксфордской рубашке и цветастом галстуке. «Маскируюсь под местного», — объяснил Локвуд. «Как хасид на христианской мессе», — съязвил Майрон. «Бауман еще на занятиях?» Уиндзор кивнул. «Через 10 минут он выйдет в эту дверь. Ты знаешь, как он выглядит?» Локвуд протянул ему университетский справочник. «Страница 210», — произнес он. «Как прошла встреча с Эмили?» Майрон рассказал. Мимо прошагала высокая брюнетка в черном облегающем трико, прижимая к груди стопку книг с Джулией Ньюмор из фильма «Бэтмен». Примечание. Актриса, исполнявшая роль женщины-кошки. Конец примечания. Уиндзор и Майрон проводили ее взглядом. Кис-кис. Когда Болитер закончил, Уиндзор не задал ни одного вопроса. «У меня встреча в офисе». Обронил он, поднявшись. «Ты не против?» Майрон покачал головой и опустился на скамейку. Локвуд удалился. Майрон принялся смотреть на дверь. Через 10 минут появились первые студенты, еще через пару минут возник Сидни Бауман. У него была такая же растрепанная академическая борода, как на фотографии. Лысину обрамляли редкие и до смешного длинные пучки волос. Он носил джинсы, грубые ботинки и фланелевую рубашку. Парень с рабочей окраины или политик, агитирующий фермеров. Бауман задрал очки на лоб и прошествовал мимо. Майрон подождал, пока он скроется из виду. Никакой спешки. Почтенный профессор отправляется в свой кабинет. Бауман пересек травянистую лужайку и исчез в одном из кирпичных корпусов. Майрон нашел скамейку поближе и сел. Миновал час, Болитер смотрел на студентов и чувствовал себя очень старым. Надо купить газету. Когда сидишь целый час без газеты или книги, приходится много думать. Мысли вертелись вокруг новых версий. Майрон чувствовал, что постоянно что-то упускает. Это что-то смутно маячило вдалеке, но когда он пытался подобраться ближе, сразу исчезало. Неожиданно он вспомнил, что не проверил автоответчик Грега. Майрон вытащил мобильник и набрал номер. Когда закончилась приветственная запись, он нажал 317, кодовое число, на которое Грег запрограммировал для проигрывания сообщений. На пленке было только одно послание, но оно поразило его до глубины души. «Не вздумай нас дурачить», — произнес голос, пропущенный через электронное устройство. «Я говорил с Болитером. Он согласен заплатить. Ты этого хочешь?» Конец сообщения. Майрон оцепенел. Он сидел, тупо уставившись на кирпичные стены. Последние слова звучали у него в ушах. «Какого черта?» «Он согласен заплатить. Ты этого хочешь?» Майрон нажал звездочку и проиграл запись с самого начала. Потом еще и еще. Он собирался прослушать ее в пятый раз, когда в дверях появился Сидни Бауман. Профессор остановился поговорить с двумя студентами. Их беседа становилась все более оживленной, даже возбужденной, сохраняя при этом академическую серьезность. «Чертов университет!» Продолжая глубокомысленную дискуссию, они вышли из кампуса и направились по Амстердам-авеню. Майрон убрал мобильник и последовал за ними. На 112-й улице группа разделилась. Студенты двинулись дальше в том же направлении. Бауман пересек улицу и двинулся к собору святого Иоанна Богослова. Самая большая по размерам церковь в мире — собор святого Петра в Риме считается не храмом, а базиликой. Снаружи выглядело такой же грандиозной и неказистой, как весь город. На гигантских колоннах и витражах пестрели надписи «Осторожно, подвешен груз». Храм начали возводить еще в 1892 году, но так и не достроили. И, внимание, в соборе установлено электронное видеонаблюдение. Из гранитного фасада торчали деревянные балки. С левой стороны архитектурного чуда тянулись сборные алюминиевые домики для строителей, вроде тех, что показывают в первых кадрах Гомера Пайла. Примечание. Комедийный сериал 60-х. Конец примечания. Справа размещался детский сад скульптур с фонтаном дружбы, громоздкой конструкции, вызывавшей какие угодно чувства, кроме дружеских. Нагромождение голов и тел, какие-то люди, выворачивавшие шеи оленям, огромные крабовые клешни и торчавшие из-под земли руки, которые будто пытались вырваться из ада, все это больше напоминало мрачные фантазии Данте и Гойи, чем благочестивый церковный стиль. Бауман зашагал к подъездной дороге, справа огибавшей собор. Майрон знал, что в той стороне находится один из приютов для бездомных. Он перешел через улицу, стараясь не терять профессора из виду. Бауман миновал группу бродяг, одетых в какое-то ветхое синтетическое тряпье и штаны с отвисшими коленями. Кое-кто из них помахал рукой и окликнул профессора, тот помахал в ответ. Вскоре Бауман исчез за дверью. Майрон заколебался, но выбора не было. Он должен войти, даже если ему придется расколоться. Болитер прошел мимо бомжей, кивнул и улыбнулся. Они ответили ему тем же. В приют вела большая двустворчатая дверь с тюлевыми занавесками. Рядом висели две таблички «Осторожно, дети» и «Церковная школа». Приют для бездомных и школа для детей. Нереальное соседство. Но только не в Нью-Йорке. Майрон вошел. Комната была набита людьми и старыми матрасами. В нос ударил горький запах. Точно кто-то всю ночь курил марихуану. Болитер с трудом удержался, чтобы не поморщиться. Он заметил Баумана, стоявшего в углу с постояльцами. Коула Уайтмана среди них не было. Майрон стал оглядываться по сторонам, встречая пустые взгляды и небритые лица. Они увидели друг друга одновременно. Их взгляды встретились лишь на мгновение, но этого было достаточно. Коул Уайтман развернулся и бросился бежать. Майрон кинулся за ним, проталкиваясь сквозь толпу. Профессор Бауман понял, что происходит, и метнулся Майрону наперерез. Тот опустил плечо и на ходу отбросил его в сторону. «Джим Браун отдыхает». Примечание. «Звезда американского футбола». Конец примечания. Правда, Джим Браун сшибал с ног таких верзил, как Дик Баткус и Рэй Нишке, а не пожилого профессора, в котором было не более 180 фунтов, даже вместе с солидным животом. Ну и ладно. Уайтман выскочил через черный ход, громко хлопнув дверью. Майрон выбежал за ним. Оба оказались на улице, но всего на несколько секунд. Уайтман слетел вниз по лестнице и исчез в соборе. Майрон бросился следом. Внутри храм выглядел примерно так же, как снаружи, смесью чудесной архитектуры с мусором и хламом. Вместо церковных скамей стояли складные стулья, роскошные гобелены были кое-как развешаны на стенах, возле толстых колонн высились стремянки. Майрон увидел, что Коул бежит к соседней двери и помчался за ним. Их шаги гулко грохотали под огромным сводом. Они снова оказались на улице. Уайтман подбежал к подвальной двери. На ней висела надпись АСТ Программ, вечерняя школа или детский центр. Оба стремительно скатились вниз и понеслись по коридору раздевалки с раскуроченными шкафчиками. Коул свернул направо и исчез за деревянной дверью. Майрон распахнул ее и увидел темную лестницу. Внизу гремели шаги. Он бросился вниз по ступенькам, чувствуя, как дневной свет меркнет за спиной. Лестница уводила куда-то в подземные недра храма. Его окружили каменные стены, влажные и скользкие на ощупь. Очевидно, Майрон спускался в склеп или гробницу, или еще в какое-нибудь кошмарное место. В американских церквах есть склепы, или их делают только в Европе. На нижней ступеньке царила тьма, а падавший сверху свет превратился в маленькую точку. Превосходно! Майрон шагнул в стоявший впереди непроглядный мрак. Он закинул голову, как охотничья собака, стараясь уловить какие-нибудь звуки. Тишина! Пошарил по стене в попытках нащупать выключатель. Ничего, в помещении стоял промозглый холод, откуда-то тянуло сыростью. Все это ему не нравилось. Чертовски не нравилось. Болитер двинулся вперед вслепую, раскинув руки, как чудовище Франкенштейна. «Коул!» — крикнул он. «Я хочу просто поговорить!» Его голос эхом отлетел от стен и затих где-то в пустоте. Майрон продолжал идти. Помещение напоминало, ну да, склеп. Через пять шагов его руки наткнулись на какую-то преграду. Майрон ощутил гладкую и холодную поверхность. Наверное, мрамор. Его ладонь скользнула ниже — статуя. Он нащупал руку, плечо, спину и каменное крыло. Его вдруг осенило, что это надгробный памятник, и он отдернул руку. Минуты две Майрон стоял неподвижно и продолжал вслушиваться в слабый гул, вроде того, что появляется в ушах, если приложить к нему раковину. Он подумал, не вернуться ли ему, но сообразил, что отступать уже некуда. Коул знает, что его инкогнито раскрыто. Он опять уйдет на дно, и его уже не достанешь. Это последний шанс. Майрон сделал еще шаг, пошарив перед собой ботинком. Нога задела что-то твердое и неподатливое. «Мрамор», — решил он. Майрон обошел вокруг препятствия. Быстрый шуршащий звук заставил его вздрогнуть. Шум шел откуда-то снизу. Явно не крыса. Тварь покрупнее. Майрон закинул голову и застыл на месте. Его сердце бешено стучало. Глаза понемногу стали привыкать к мраку, и он начал различать вокруг себя высокие смутные фигуры, статуи. Опущенные головы. Майрон чувствовал, как на него грустно смотрят отрешенные лица ангелов, застрявших в этом мрачном подземелье по пути в более прекрасные места. Он сделал шаг, и чьи-то холодные пальцы схватили его за ногу. Майрон вскрикнул. Рука резко рванула вниз, и он рухнул на бетонный пол, забил ногами и попятился. Его плечи уперлись в мраморную стену. Невидимка во тьме жутко захихикал. Майрон почувствовал, как по его спине ползет озноб. Рядом засмеялся кто-то еще. Потом еще его окружила стая хохочущих гиен. Майрон попробовал встать, но на него набросилась вся свора. Десятки, сотни рук повалили его обратно на пол. Он наугад махнул рукой и заехал кулаком в лицо. Раздался хруст, и человек упал. Остальные не дрогнули. Его опрокинули на мокрый пол, хотя он корчился и отбивался изо всех сил. Майрон слышал вокруг стоны, его душил невыносимый запах перегара и немытых тел. Руки были теперь повсюду. Кто-то сорвал с него часы, другой выхватил бумажник. Он сделал еще один выпад, попал в чьи-то ребра, опять стон, человек упал. Кто-то включил фонарь и направил Майрону в глаза. Точно в темноте на него наехал поезд. «Довольно», — произнес голос, — «отпустите его». Руки уползли, как скользкие змеи. Майрон попытался сесть. «Пока ты не сделал какую-нибудь глупость», — добавил голос над фонариком, — «посмотри на это». В ярком луче блеснул пистолет. Из темноты кто-то крикнул: «60 баксов, и это все, вот дерьмо». Бумажник шлепнулся Майрону на грудь. «Сложи руки за спиной». Он повиновался. Кто-то крепко схватил его сзади за локти и стянул их так, что у него заныли плечи. На запястьях щелкнули наручники. «Оставьте нас», — велел голос. Майрон услышал шорох. Воздух словно прояснился. Где-то хлопнула дверь, но фонарь по-прежнему бил ему в глаза, не давая смотреть прямо. Наступила пауза. После долгого молчания голос произнес: «Извини за неудобство, Майрон. Через несколько часов тебя отпустят». «Сколько ты еще намерен бегать, Коул?» Уайтман рассмеялся. «Это моя жизнь», — ответил он. «Я уже привык. А я не собирался ловить тебя». «Какое облегчение!» — фыркнул Коул. «Как ты про меня узнал?» «Неважно». «Для меня важно». «Я не стану за тобой гоняться», — пообещал Майрон. «Мне нужна только информация». Снова пауза. Болит расщурился на свет. «Как ты ввязался в это дело?» — спросил Коул. «Грег Даунинг исчез. Мне поручили его найти». «Тебе?» «Мне». Уайтман рассмеялся. Эхо громко запрыгало по стенам, как резиновые шарики. Затем разрослось до оглушительного грохота и затихло. «Что смешного?» — проговорил Майрон. «Так, шутка для посвященных». Коул встал, луч фонарика поднялся вместе с ним. «Все, мне пора идти. Пока». «Молчание». Уайтман выключил фонарь, и подвал погрузился в кромешную тьму. Майрон услышал, как удаляются шаги. «Ты не хочешь узнать, кто убил Лиз Горман?» — крикнул он. Шаги затихали, потом щелчок выключателя, и под потолком вспыхнула тусклая лампочка. Ватт 40, не более. Она почти не освещала помещение, но с ней было гораздо веселей. Майрон поморгал, чтобы избавиться от черных точек, оставленных на сетчатке ярким фонарем, и огляделся по сторонам. Вся комната была набита мраморными статуями, которые в беспорядке стояли и лежали на полу, кое-где перевернутые вверх ногами. Ладно, по крайней мере, здесь не склеп. Наверное, какой-нибудь церковно-музейный склад. Коул вернулся и сел, скрестив ноги перед Майроном. Его белая бородка осталась на прежнем месте, но теперь выглядела еще более неухоженной и клочковатой. Густая шевелюра торчала во все стороны, как копна сена. Он положил оружие рядом с собой. «Я хочу узнать, как умерла Лиз Горман», — тихо произнес он. «Ей проломили голову бейсбольной битой», — ответил Майрон. Коул закрыл глаза. «Кто?» «Именно это я пытаюсь выяснить. «Пока все улики указывают на Грега Даунинга». Уайтман покачал головой. У него было мало времени. Майрон встрепенулся. Он попытался облизать губы, но рот стал слишком сухим. «Ты тоже там был?» «На противоположной стороне улицы, в помойном баке. Как чертов ворчун Оскар». Примечание. Персонаж детского кукольного шоу «Улица Сезам». Человечек, выглядывающий из мусорного бака. Конец примечания. Коул усмехнулся. «Хочешь, чтобы тебя никто не замечал? Притворись бездомным». Неуловимым движением он поднялся, точно индийский йог, бейсбольной битой. Пробормотал Уайтман. Он потер переносицу, отвернулся и опустил голову. Майрон услышал подавленный всхлип. «Помоги мне найти убийцу, Коул». «Почему я должен тебе верить? Мне или полиции? Выбирай сам». Уайтман задумался. «Полиция ни черта не сделает. Они считают ее убийцей. Тогда помоги мне». Коул сел на пол и придвинулся к Майрону. «Мы не убийцы. Власти навесили на нас этот ярлык, и все ему верят. Но это неправда, понимаешь?» Болитер кивнул. Коул бросил на него жесткий взгляд. «Ты со мной играешь?» «Нет». «Не смей со мной играть!» — воскликнул Уайтман. — Если хочешь, чтобы я с тобой общался, говори все на чистоту. Будь честным, и я буду честным. — Ладно, — согласился Майрон. — Тогда не надо кормить меня баснями насчет того, что вы не убийцы, а борцы за свободу во всем мире. Я не в настроении для революционных агиток. — Разве я об этом говорю? — Дело не в том, что вас преследуют коррумпированные власти, — продолжил Болитер. Вы похитили и убили человека, Коул. Можешь приукрашивать это как хочешь, но факт остается фактом. Значит, ты в это веришь? Нет, постой, ничего не говори, я сам догадаюсь, — перебил его Майрон. Он сделал вид, будто задумался. Правительство промыло мне мозги, верно? Всю эту историю состряпало ЦРУ, чтобы разобраться с группой молодых студентов, которые выступали против власти, так? Нет. Но мы не убивали Ханта. Тогда кто его убил? Уайтман помедлил, он поднял голову и вытер ладонью слезы. Хант застрелился. Коул взглянул на Майрона покрасневшими глазами, ожидая его реакции. Дот молчал. Похищение было мистификацией, объяснил Уайтман. Хант сам все придумал. Он хотел достать своего старика и решил, что самый лучший способ — вытянуть из него побольше денег. Но вскоре нас окружили те ублюдки, и Хант выбрал иной способ мести. Дыхание Коула стало тяжелым и неровным. Он выбежал из дома с пистолетом, заорал «Пошел ты в задницу, отец!» и вышиб себе мозги. Вспомни, как мы начинали. Мы были кучкой безвредных горлопанов. Выступали против войны, уклонялись от призыва, накачивали себя наркотиками. Никаких силовых акций или агрессии. Ни у кого, кроме Ханта, даже не было оружия. Мы жили с ним в одной комнате, как лучшие друзья. Я бы никогда не причинил ему вреда. Майрон не знал, верить Уайтману или нет. В конце концов, его не очень волновало убийство 20-летней давности. Он ждал, когда Коул выговорится и закончит, но тот погрузился в глубокое молчание. Подождав немного, Майрон решил вернуться к прежней теме. «Значит, Грег Даунинг был в квартире Лиз Горман?» Уайтман кивнул. Она его шантажировала? Не только она, это была моя идея. Что вы нашли на Грега? Коул покачал головой, неважно. Вероятно, она погибла из-за этого. Да, согласился Уайтман. Но тебе лучше не знать подробности. Майрон не стал настаивать. Расскажи, что случилось в ночь убийства. Коул поскреб свою щетину. Я находился на другой стороне улицы, повторил он. Когда живешь в подполье, приходится придерживаться определенных правил, иначе долго не протянешь. Одно из них — никогда не встречаться после дела. Федералы ищут нас группой, а не поодиночке. Как только Лиз оказалась в городе, мы прекратили всякое общение, связывались через платный телефон. А как насчет Глории Кац и Сьюзан Милано? Где они сейчас? Губы Уайтмана растянулись в улыбке. Болитер заметил, что во рту у него не хватает зубов. Маскировка или что-либо похуже. «Я расскажу о них в другой раз», — ответил Коул. «Ладно». Лампа бросала на лицо Уайтмана глубокие тени. Он помолчал, прежде чем продолжить. Лис уже собрала вещи и приготовилась к отъезду. Мы хотели взять деньги и удрать из города, как я и планировал. Я ждал на улице ее сигнала. Какого сигнала? В окне должен был 3 раза мигнуть свет. Это означало, что она выйдет через 10 минут. Мы собирались встретиться на 116-й улице и сесть в метро, но сигнала я так и не увидел. Лис вообще не выключила свет. Идти к ней самому было опасно, на сей счет тоже существует правило. Кто ей должен был заплатить в ту ночь? 3 человека. Коул поднял указательный, средний и безымянный пальцы. Грег Даунинг, он согнул безымянный палец. Его жена, как ее там, Эмили. Верно, Эмили. Средний палец ушел вниз. И тот старик, которому принадлежат драконы. Рука Уайтмана сжалась в кулак. Майрон остолбенел. Подожди. Воскликнул он. Бокс Арнстайн тоже хотел прийти? Не хотел, поправил Коул. Он пришел. Болитера бросила в озноб. Бокс находился там? Да. И те двое? Вся троица. Хотя я планировал иначе. Лис назначила встречу Даунингу в баре. Там он обещал передать ей деньги. Бар назывался «Швейцарское шале»? Верно. И вместо этого Грег пришел в квартиру? Да, немного позже. Первым появился Арнстайн. Уиндзор предупреждал Майрона насчет мотивов бокса. «Ты ему слишком доверяешь», — говорил он. «Ты не объективен». «Сколько должен был принести бокс?» $30 000. «Полиция нашла в квартире лишь 10 000», — заметил Майрон. «Это оказались купюры из ограбленного банка». Коул пожал плечами. «Значит, старик ей не заплатил. Или убийца забрал деньги». Подумав немного, он добавил. «Или Арнстайн сам убил ее». «Хотя он староват для подобных дел, как, по-твоему?» Майрон не ответил. «Долго он был внутри?» «Ну, 10 или 15 минут». «Кто явился следующим?» «Грег Даунинг с сумкой в руке». Он вошел и сразу выскочил обратно буквально через минуту. Сумка осталась при нем. Тогда я начал беспокоиться. «Но Грег мог убить ее», — пробормотал Майрон. «Для удара бейсбольной битой не нужно много времени». «Но у него не было биты», — возразил Коул. В сумке она бы не поместилась. Правда, бита была у самой Лис. Она ненавидела оружие, поэтому держала ее дома для самообороны. Майрон знал, что полиция не обнаружила у Горман ничего похожего на биту. Значит, убийца мог воспользоваться орудием Лис. Успел бы Грег подняться по лестнице, войти в квартиру Горман, найти биту, убить хозяйку, выбежать обратно, и все это за минуту? Сомнительно. Как насчет Эмили? Она пришла последней. Сколько она была внутри? 5 минут или около того. Вполне достаточно, чтобы собрать улики для подставы. А кто-нибудь еще входил в дом и выходил из него? Конечно, — ответил Коул. Там живут студенты. Но мы можем почти наверняка сказать, что к приходу Грега Даунинга Лис была уже мертва? Пожалуй. Значит, вопрос в том, кто входил в дом между ее возвращением из швейцарского шале и появлением Грега, ну, кроме бокса Арнстайна. Уайтман поразмыслил и пожал плечами, ну, в основном студенты. Правда, был один высокий парень, какого роста? Ну, не знаю, верзила. У меня 6 футов 10 дюймов, он был выше? Да, наверное. Чернокожий? Не уверен, освещение было неважным, а я сидел довольно далеко. Ну, вероятно, он был чернокожим, но я не считаю, что это он. Почему? Я следил за зданием до следующего утра. Парень так и не вышел. Либо он там живет, либо остался у кого-нибудь на ночь. Сомневаюсь, что убийца стал бы столько времени торчать на месте преступления. Трудно спорить, решил Майрон. Он пытался обдумать новую информацию с бесстрастной точностью компьютера, но чувствовал, что система вот-вот пойдет на перезагрузку. А были еще какие-то подозрительные люди? Может, кто-либо стоял снаружи? Незадолго до Грега Даунинга в дом вошла женщина. Теперь я припоминаю, что она вышла оттуда как раз перед его приходом. Как она выглядела? Блондинка, брюнетка? Уайтман покачал головой. Я ее заметил лишь потому, что она была в длинном плаще. Все студенты носят куртки и джемпера. Я еще подумал, что она одета как взрослая. У нее было что-нибудь в руках? Извини, Майрон, но мне пора. Коул встал и бросил на Майрона холодный взгляд. «Желаю тебя поймать, эту сволочь», — бросил он. Лиз была хорошим человеком, она никому не причинила зла, и остальные тоже. Когда он уходил, Майрон успел задать вопрос: «Зачем ты звонил мне вчера ночью? Что хотел продать?» Коул грустно улыбнулся и направился к выходу. Уже возле двери он остановился и повернулся к Майрону. «Я теперь один», — промолвил он. «Глорию Кац подстрелили во время того штурма. Она умерла 3 месяца спустя. Сьюзен Милано погибла в автомобильной катастрофе в 1982 году. Мы с Лиз долго скрывали их смерть. Федералы продолжали искать 4 человек, а не 2. Мы полагали, что это поможет нам скрыться от властей. А сейчас, как видишь, я совсем один». Уайтман выглядел таким опустошенным, словно думал, будто мертвым повезло гораздо больше. Он вернулся к Майрону и снял с него наручники. «Иди», — буркнул он. Майрон встал, растирая руки. «Спасибо». Коул кивнул. «Я никому не скажу, где тебя нашел». «Да», — сказал Уайтман. «Знаю».